Глава 57. Монархия авантюриста. Одному человеку практически невозможно изменить мир к лучшему. Чем сильнее, яснее и безоговорочнее вы ощущаете невозможность изменить что-либо, сделать мир лучше, тем сильнее вы должны стараться это сделать. Роберт Сапольский. Вернемся на год ранее, в осень 2013 года, чтобы узнать у нашего героя, зачем ему политическая партия. По странному стечению обстоятельств, дурные деньги обходили партию 5-10 стороной, в упор не замечая всей выгодности предложения. Как будто казнокрады всем скопом пошли в клуб анонимных чиновников и настолько сосредоточились на решении своих психологических проблем, что перестали интересоваться местами в парламенте, политической карьерой и имиджем. Но ее лидера ничего не смущало и не удивляло. Геннадий Балашов объяснял подлый игнор тем, что партии юридически не существует. «Она же еще не зарегистрирована, Полина. Мы торговали фантомом. Конечно, ни одного звонка. А ты чего хотела?» «Я-то как раз ничего не...» «А вот подожди, партию зарегистрируют, а дальше дело времени. А если будем набирать пару процентов, то совсем просто будет. Нас сами найдут». Перебил меня шеф и деловито отвернулся к компьютеру. На вопрос, зачем же он поднял тему продажи в соцсети, отмахнулся, что это пиар такой. Так сказать, чтобы держать публику в тонусе. Но я не оставила шефа в покое и спросила, зачем он вообще решил регистрировать партию. Ведь прошло всего 9 месяцев после проигранных в 2012 году выборов, а следующие выборы, ой, как не близко. Сажусь на стул возле шефского рабочего стола и включаю диктофон. «Вы же никогда ничего не делаете без выгоды. Зачем вам политическая партия сейчас, Геннадий Викторович?» «Под эгидой партии мы будем вести коммерческую деятельность. У нас же 2 объекта в Царском селе. А так любые коммерческие операции можно будет оплачивать как взнос в партию. И они не будут облагаться никакими налогами и подлежать отчетности. Получается блестящая экономия. И ни копейки воровскому государству. Ну и еще, как бонус, сможем бороться за власть. Для меня партия 5-10 – моя религия с моей культовой фигурой в центре. И безналоговая зона для всей страны». Наконец-то, к окончанию второй книги, две мечты Геннадия Балашова о своей верующей в единые идеалы общине, где он был бы монархом, и о свободном бизнесе без налогов и разрешений реализовались. Бизнес-философ уверенной рукой строил свою маленькую страну, свое царство, в основе которой лежали экономические отношения купли-продажи метров квадратных. Блоги, с которых мы начинали работу в 2010 году, постепенно уступали место более активным соцсетям и приносящему доход Ютубу. Счетчики показывали уже десятки и сотни тысяч. Для облегчения коммуникации внутри паствы готовился сайт, где любой желающий мог совершать операции с квадратными метрами, расщеплять их на сантиметры и вступить в партию. Также для удобства бизнес-орды Хан купил офис прямо над своим агентством недвижимости, где за скромных $600 в месяц любой гражданин страны 5-10 мог арендовать место и заниматься предпринимательством. А по субботам двери тренингового центра будут раскрываться для еженедельных проповедей бизнес-гуру. «Это выгодно всем», – лаконично прокомментировал Балашов. «Целая страна, живущая по своим законам и принципам. Богатые бизнесмены отличаются от небогатых тем, что создают свое собственное царство и безраздельно правят в нем», — говорил в первой книге шеф. 4 года спустя он создал свою монархию, объединив под общей крышей в общем бизнесе всех, кто хотел стать авантюристом вместе с ним. И никого не смущало, что структура совместного бизнеса основывалась на доверии. «На примере финансовой пирамиды я понял одно, что люди могут самоорганизовываться и зарабатывать коллективно. Участие в ней стало и реалити-шоу, и тренингом, и обучением. Но деньги чертей и енотам ничем не подкреплялись, кроме вкладов новых участников. Поэтому она и рухнула. В моей же структуре есть реальный физический продукт – метры недвижимости, что сделало ее стабильной и независимой от притоков новых участников. Каждую неделю в нашей группе прибывает – потому что люди не видят альтернативы. Имея небольшие суммы отложенных доходов, они не могут их вложить, потому что на серьезное дело денег не хватает. Рынка акций в Украине нет, а класть в банк рискованно. Я дал им эту альтернативу и освободил от заблуждений, что государство о них побеспокоится. Пока Украина металась в экономической лихорадке, выбирала между западным и восточным векторами развития, меняла власть, стояла на митингах, спорила на кухнях, Геннадий Балашов создал свое независимое и отдельное государство. А после регистрации партии к Балашову зачастили гости, изучавшие возможность стать генеральными спонсорами партии 5-10. Игра, по его словам, теперь шла на миллионы долларов. После падения рейтинга партий, находящихся у власти, политике зияла огромная идеологическая дыра, в которой собирался царствовать наш бизнес-философ. Ничто не помешало ему, ни закрытие двух его радио и двух телепередач «Психология денег», ни проигранные выборы, ни критика, ни даже революция. Не можешь победить огромного могущественного дракона, что бы это ни было, постарайся сделать так, чтобы он никак не мог повлиять на твою жизнь. Построй свою параллельную реальность и живи в ней по своим законам. И вот наш герой, одержавший верх над своим заклятым врагом, коррупционной, забюрократизированной госмашиной, восседает на мягком кожаном диване своего личного кабинета, где все так же на меня таращатся со всех поверхностей разноцветные фаянсовые коровки, и подводит итог. А ведь все родилось из простой мечты, и теперь ты сама видишь, как фантазия формирует то, что происходит потом вокруг. Образ великолепного будущего возвышает личность, придавая сил для достижения. Только это может спасти наших людей, общие мечты и фантазии. Человек – единственное существо в мире, которое может делать две противоположные вещи. Знать, что что-то невозможно, и делать все, чтобы это стало возможным. Исследования нейробиологов показали, что уровень дофамина, вещества, которое вырабатывает наш мозг, отвечающий за удовольствие, повышается тогда, когда человек верит в, казалось бы, невозможные вещи. Мечты приносят радость и наполняют жизнь смыслом. Это делает нас счастливыми, наполняя мозг дофамином, добавляя уверенности в своих силах. Как только человек поставит перед собой невозможную, невероятную цель и начнет ее добиваться, допустив, что несмотря на трудности это все-таки возможно, он будет достигать невероятных целей. Мне понравилось высказывание профессора биологии и нейрохирургии Стэнфордского университета Роберта Сапольски на выступлении перед студентами. Чем меньше вероятность того, что что-то возможно, тем больше мы ощущаем, что это должно случиться. Он рассказывал об исследовании дофамина, которое проводил именитый американский университет. Раньше считалось, что ощущение удовольствия связано с получением награды. Но было открыто, что оно может возникать еще до того, как обезьяны выполнят задание и получат вознаграждение. Но вот что действительно удивительно, так это то, что уровень дофамина взлетал, когда вознаграждение давалось не после каждого выполнения задания, а приблизительно в 50% случаев. Может быть, которая появилась в эксперименте, стимулировала гораздо сильнее, чем наверняка. Вся индустрия казино существует именно благодаря выработке дофамина от ожидания выигрыша. Игроки испытывают невероятный эмоциональный подъем, надеясь на удачу. Интересно, что в момент получения награды дофамин резко падает. Именно поэтому даже у предпринимателей наблюдается странный эффект. В момент достижения наивысшего успеха вдруг портится настроение. Эволюция распорядилась так, что этот природный наркотик придает дополнительные силы и бесстрашие для достижения цели. Поэтому мечтающие люди более счастливы. Люди, у которых есть четкая цель, выглядят сильными и уверенными. Их подпитывает внутренний ресурс, источник удовольствия. В Украине и России и других экономически отсталых странах наблюдается всеобщее уныние именно от того, что у населения нет веры в великие достижения, в прекрасное будущее. С телеэкранов мы слышим унылый бомбеж про устаревшие ценности, дальнейшую демократизацию, культуру. Но это не включает мечту. Люди, веками находящиеся в угнетенном состоянии, не верящие никому и ничему, сегодня могут получить свое право на великую мечту. И я буду продолжать будить фантазию людей, заражая их красивой картинкой будущего. Потому что если люди массово во что-то поверят, и очень сильно захотят, изменения начнут происходить как будто сами собой. Полина, а я ведь никогда не знаю наверняка, чем закончится очередная авантюра. Но у меня всегда есть мечта.